Глава 184.1. Третья волна. Искательницу снега было не так легко удовлетворить, как багровое пламя. Получив от Чжан Яна 3 серо-серебряных предмета снаряжения, ее рука по-прежнему осталась протянутой по направлению к Чжан Яну. А что насчет книг навыков? Кто-то ее калибра, конечно, знал, что книги навыков были гораздо более ценными предметами, нежели предметы снаряжения. Чжан Ян попытался сыграть дурачка, стараясь сделать вид, словно ничего не об этом не знает. Какие книги навыков? Я ничего не видел. У искательницы снега было выражение, которое можно было назвать улыбкой, хотя не очень-то это было похоже на улыбку. Понятно, тогда мне стоит позволить ароматной воде с тобой болтать почаще. Чжан Ян тут же поднял руки, показывая, что сдается. Что за сучка? Взяв одну книгу, он отдал ее, не сказав ни слова. Чжан Ян, развернувшись, побежал обратно на свою позицию. В общей сложности он взял 3 книги навыков. Он очень опасался, что эта женщина может оказаться даже более жадной, чем он. Вернувшись на свою позицию, Чжан Ян достал книгу навыков и серо-серебряную роба, отдавая их Хан Инсюэ. «Снежный дьявол, дай мне 100 000 золотых в качестве дани». Хан Инсюэ бесстыдно взяла снаряжение и книгу навыков. Она быстро экипировала новый предмет и выучила навык из книги. Она повернулась к Чжан Яну, соблазнительно подмигивая. «Деньги, у меня их нет, однако, я могу позволить тебе воспользоваться моим телом». Прежде чем он успел возразить, он почувствовал, как по его позвоночнику внезапно пробежала волна холода. Обернувшись в отчаянии, парень увидел, как Сунь Синьюй уставилась на него таким взглядом, который говорил о скорой его смерти. Все его тело напряглось. Ведь Чжан Ян совершенно забыл познакомить их со своей девушкой. Они едва ли говорили после того, как покинули полицейский участок. Официально встречаясь, они даже не встретились друг с другом после этого. Впрочем, то же самое было и в виртуальном мире, ничего не изменилось, что привело к тому, что Чжан Ян почти забыл о том, что теперь связан с Сунь Синьюй. Он никогда бы не подумал, что даже женщина с сердцем холодным, словно лед, будет ревновать. Даже если Сунь Синьюй не была влюблена в Чжан Яна, слова Хан Инсюэ разбудили ее неуверенность в себе. Словно ребенок, который внимательно наблюдает за тем, как другое дитя берет в руки игрушку, которую он только что отложил в сторону. Даже если она не очень-то и любит эту игрушку, она будет сердиться, ведь эта игрушка принадлежит ей. Как девушка могла позволить кому-то забрать его у нее? Чжан Ян достал еще один предмет серо-серебряного снаряжения, передавая его Сунь Синьюй. «Кубик льда, у меня есть и для тебя, Хаэм». По крайней мере, он мог немного разрядить обстановку. Чжан Ян немного задумался. Эти две красавицы были примерно на том же уровне, что и Линь Юй. На самом деле, они могли бы быть даже в 3 раза красивее ее. Правда, говорят, что трава всегда зеленее с другой стороны, но всегда верит, что родина лучше. То же самое было и в этом случае, независимо от того, насколько прекрасны были эти две девушки, его сердце всегда будет принадлежать Линь Юй. По крайней мере, сейчас у него в руках был еще один хороший предмет. Чжан Ян достал книгу навыков и изучил ее. Перевооружение моментально уменьшает кулдаун всех навыков на 30 минут. Кулдаун. 30 минут. Этот навык могут изучить представители всех классов. Если у кого-то не было сильных навыков, которые они могли бы использовать, то изучать перевооружение было бы совершенно бесполезно. С другой стороны, если у кого-то было несколько сильных навыков, перевооружение становится просто божественным навыком. Чжан Ян был так счастлив, что его улыбка растянулась до ушей. «Нуба-танк, что это за навык ты там только что изучил?» Вэй Янер, заметив его подозрительные действия, тут же задала вопрос. Чжан Ян, рассмеявшись, отправил описание перевооружения специально для нее. «Значит ли это, что ты сможешь использовать защитную стену 2 раза подряд?» — удивленно спросила Вэй Янер. Маленькая банда Чжан Яна тоже потеряла дар речи. «Эй, сестренка, какой навык ты изучила?» — спросила Вэй Янер. Хан Инсюэ тут же скинула описание своего навыка. «Исцеляющий дождь. Лечит максимум 10 игроков в пределах 10 метров. Каждая цель будет исцелена на 200% от магической силы заклинателя. Время каста. 1-5 секунды. Кулдаун. 30 секунд. Мощно!» — крикнула нарцисс мечты. День. Третья волна монстров стала выходить из крепости Тукула. Когда они заговорили, крепость открыла свои двери в 3-й раз, Бесчисленное количество монстров повалило из нее. На этот раз монстрами были конные всадники, копыта коней последних пылали. Они были облачены в черную броню и имели при себе двуручные копья. Монстры двигались организованным строем. Всадники ехали как один. Топот их был так же громок, словно гром, подобен тысяче бьющих одновременно барабанов. Как и в двух предыдущих волнах, всадники были разделены на два типа – нормальные и элитные. Единственное, чем отличилось эти два типа, так это размером. Элитные монстры были больше по размеру, как и сами всадники, так и их лошади. Любой человек мог легко их различить, просто взглянув на поле боя. Бронированный всадник, нормальный, демон, уровень, 53 хп, 5300 защита. 50 бронированный всадник, капитан, элитный, демон, уровень, 53 хп, 100000 защита, 300 тут. Подобно морю черных муравьев, темный цвет распространялся по зеленому полю, словно чума. Бам, бам, бам. Каждый всадник обладал такой силой, что, когда они взмахнули своими копьями, почти все танки, удерживающие позиции на линии обороны, были оттеснены назад. Линия обороны была мгновенно сломлена. Этот эффект откидывания напрямую зависел от значения силы игрока. Игроки, вроде Чжан Яна и Бесконечного Звездного Света, которые были хорошо экипированы, обладали высокими показателями силы, и поэтому расстояние, на которое их откидывало, было незначительным, в то время как другие танки были немедленно отправлены в полет. Линия обороны была сломана в одно мгновение, вызвав панику среди всех, кто был рядом с пробитой линией обороны. Чжан Ян проревел: «Все танки, перегруппируйтесь и реформируйте линию обороны. Другие классы, отступайте. Повторю еще раз, другие классы, отступайте». Когда люди были погружены в хаос, они начинали бессознательно искать кого-то, кто выступил бы в качестве руководителя, а когда были получены прямые инструкции, вроде этих, они беспрекословно стали их выполнять, даже не став разбираться в значении этого приказа. Среди этого хаоса рев Чжан Яна был подобен маяку для корабля. Большинство игроков, которые услышали его призыв, быстро успокоившись, сформировали вторичную линию обороны прямо за тем, что осталось от первой. На этот раз армия НПЦ была привлечена близостью монстров и вступила в свой бой с прибывшими всадниками. Глава 184.2. Третья волна. Чжан Ян изо всех сил старался привлечь внимание как можно большего количества монстров, чтобы уменьшить нагрузку на других танков. Бам! Свищ! Чжан Ян использовал горизонтальный удар и ударом грома, сразу же затем, применяя ударную волну. Его неистовство было подобно мощной машине, сбивающей на своем пути маленькие деревца. Из-за этого его очки вклада росли, подобно ракете, достигая вершины топа, с отрывом в два раза большим от второго места, которое занимала Ханин Сюэ. Ханин Сюэ смогла занять второе место в списке вкладов, благодаря ее суперисцелению. Учитывая 75% снижение трат МР, она могла наложить на 50, а то и 100% исцеления больше, чем другие целители, поскольку ее маны хватало на большее количество времени. Священник специализируется на массовом исцелении. С таким навыками, как исцеляющая связь, улучшенная молитва, исцеляющий дождь и многими другими, священник был действительно классом, который мог легко спасти от смерти свои цели. 1.632. Чжан Ян неожиданно получил значительно большее количество урона. Посмотрев на свою грудь, хранитель обнаружил в ней копье, которое пронзило его, вместе с двумя другими игрокам, которые стояли позади него. Они были вместе нанизаны, подобно шашлыку из людей. 2.931. 2.948. Два других игрока также получили урон. Ляск. Послышался громкий металлический звук, когда всадник вытащил копье. Бронированный всадник-капитан был полностью облачен в металлическую броню, была лишь маленькая щель, через которую можно было увидеть лишь темноту. Чжан Ян не мог даже разглядеть глаз. Это была просто глубокая пустота. Черт, у него действительно сильный навык пронзания. В год Эсмерцли большинство навыков и атак не могли проходить через предметы. Так же, как навык огнемета третьего босса в крипте Бангар, до тех пор, пока кто-то стоял впереди, человек позади не получит никакого урона. Вот почему Чжан Ян мог использовать богованную систему, чтобы убить босса в первую очередь. Тем не менее, существовало несколько навыков, которые могли проникать внутрь объекта или даже внутрь игроков. Взять, например, этого капитана-всадника, Его атака копьем с легкостью может пройти сквозь нескольких игроков, если все они выстроятся в красивый для него ряд. Цин Дулай Эрло, элитный монстр, провопив какую-то случайную тарабарщину, снова вонзил копье. Блок. Чжан Ян встретил летящее копье своим щитом. Яростные искры взметнулись вокруг Чжан Яна, когда его сдвинуло на несколько шагов назад. Элитный всадник-капитан пошатнулся в седле, чуть из него не упав. По силе Чжан Ян был равен монстру. Он лишь сумел подвинуть Чжан Яна на шаг назад, и то, приняв на себя сильный импульс от рывка лошади. Район вокруг одинокого пустынного дыма быстро успокоился. После внезапной атаки всадника-капитана, период хаоса быстро закончился, игроки быстро восстановились. На другой стороне поля битвы все шло не так гладко, как у Чжан Яна. Не имея сильных игроков, линия обороны других пользователей была быстро разрушена, погружая тамошних игроков в пучину хаоса. Когда формация была сломана, им стало труднее реформировать линию обороны и перегруппироваться. Они вынуждены были отступить назад и зависели от армии НПЦ, чтобы немного оттянуть повторное вторжение в свои ряды. Однако, поскольку армия НПЦ не могла себя исцелять, большая часть НПЦ долго не протянула и погибла. Лишь супергильдии, вроде Небесной Выси, могли выдержать это огромное давление и реформировать линию обороны после долгого сражения. Звуки войны заполнили воздух. Летали головы, скрещивались клинки, все поле боя было окрашено в кроваво-красные тона. В игре использовался гиперреалистичный физический движок, чтобы продемонстрировать весь ужас и значимость разворачивающейся войны. Все в этой войне было слишком реалистичным, чтобы не поверить в это, хотя игроки и знали, что это всего лишь игра в виртуальной реальности, они все еще чувствовали ужас и страх от происходящего. Как это было в древних сражениях, храбрые выдержат это и станут сильнее, в то время, как слабые смогут лишь прятаться среди мертвых тел, дрожа от страха. Это и была главная причина такой покупаемости Готэ Смерцли, ее гиперреализм. Только по-настоящему храбрые люди проявят себя, в то время как слабые и боязливые покажут себя настоящих. Третья волна ужаса и террора продолжалась еще 50 минут. День. Появился босс третьей волны, Нарксус. Ржание. Послышался чудовищный звук, который мог исходить лишь от столь же чудовищной лошади. Огромный всадник несся к игрокам, подобно порыву ветра, оставляя за собой огненный след. Зверь с пылающими копытами был около 10 метров в высоту, а в длину около 13-14. С каждым шагом коня земля превращалась в почерневший пепел. Пламя разгоралось там, где ступал этот конь. Всадник на спине был самым большим, которого когда-либо видел Чжан Ян. Всадник был облачен в такую же черную броню, а копье его, по крайней мере, достигало длины в 10 метров. Демонический рыцарь, Нарксус, серо-серебряный, демон, уровень, 53 хп, 13 000 защита, 500. В отличие от двух других боссов, с которыми сражался Чжан Ян, этот несся навстречу игрокам, подобно ветру, оставляя за собой след из выгоревшей земли. «Вау! Смотри! Это чертов ад! Ядрёнок-очерыжка! Это так круто!» — закричала Вэй Янер, увидев зверя. «Эй! Не поворачивай! Не поворачивай! Иди сюда! Позволь мне убить тебя!» Но Нарксус отвернулся от них, направляясь к линии обороны других игроков. Она располагалась, по крайней мере, в 4 или 5 километрах от Чжан Яна. «ТЦ! Мой коняшка! Мой коняшка!» Вэй Янер грустно смотрела щенячьими глазами на Чжан Яна, умоляя его: «Нуба-танк, пойдем туда и убьем этого босса». Чжан Ян покачал головой: «Мы вчера уже об этом говорили. Что бы это за гильдия ни была, она получает все права на босса. Если они лично не пригласят нас присоединиться к битве, мы не пошевелим и пальцем. С ограниченным количеством солдат, мы не можем выделить людей, чтобы развязать гражданскую войну. Ты хочешь быть такой же, как этот лицемер-неудачник? Если мы проиграем эту войну, то нам придется начинать все сначала через 2 дня. К тому времени другой город уже успеет выиграть войну». «ТЦ, скупой нуб», — неохотно сказал Вэй Янер. Она очень интересовалась этой лошадкой. На самом деле, она всегда завидовала скелету боевого коня Чжан Яна в течение довольно долгого времени. Когда она увидела этого славного скакуна, который нес на своей спине босса, как она могла не захотеть получить его? Вэй Янер нахмурилась, словно 3-летний ребенок, которому не дали конфетку. Глава 185.1. Поводок адского скакуна. Босса же этой волны заполучила гильдия, которая называлась Дворец Славы. Гильдия среднего размера обладала максимальным уровнем вместительности, возможным для гильдии первого уровня, все 10 тысяч ее членов принимали участие в этом сражении. Однако даже с таким количеством игроков, ни один из них не был достаточно мощным. Средний уровень игроков гильдии был 25-м. У самого лучшего по экипировке игрока был полный сет серо-серебряного снаряжения 30-го уровня. Этого просто-напросто не хватало, чтобы взять на себя босса. Нарксус обладал тем же пронзающим навыком, что и более мелкие монстры. Длинное копье отправилось в полет, нанизывая игроков, подобно палочке, пронзающей карамельное яблоко. Этот навык нанес несчастные игрокам более 5000 урона, чего было достаточно, чтобы убить, по крайней мере, 7 или 8 игроков. Хотя этот навык был довольно грозным, у босса был еще один навык, который был даже сильнее, размашистая ульта. Один такой взмах копьем наносил 5000 урона всем игрокам в радиусе 10 метров вокруг него. Смерть будет гарантирована любому, кто не сможет выйти из этого радиуса. За минуту Дворцу Славы удалось уменьшить жизни босса на 12%, в то время как их собственные атакующие силы были полностью уничтожены. Оставшимся низкоуровневым игрокам было трудно атаковать высокоуровневого босса. Большинство их атак не наносили вообще никакого урона, ведь они даже не превышали показатель защиты босса. Если бы битва продолжилась, гильдия была бы уничтожена полностью до того, как босс потерпел бы поражение. Гильдмастер Дворца Славы был в истерике. Когда гильдия впервые увидели, что босс направляется к ним, они были просто в восторге. Но как только босс нанес свой первый удар, за которым последовал размашистый навык, вся эта эйфория быстро сменилась полным отчаянием. Конечно, дроп с серо-серебряного босса был хороший, тут ничего не поделаешь, однако, по крайней мере, один должен был победить раньше. Дворец Славы отказывается от босса. Босс теперь доступен всем, закричал гильдмастер, уводя оставшихся в живых игроков в безопасное место. Чжан Ян, воткнув топор в землю, подозвал сотню выстрелов и маленький снег. Снежная сучка, следуй за мной. Сотня выстрелов. Бери команду РДД и следуйте за мной. Монстры в районе Чжан Яна уже были побеждены. Большинство игроков уже отдыхали, сидя на земле и жуя восстанавливающую еду. Сотня выстрелов, обойдя толпу, выбрал нескольких сильных охотников и заклинателей. Один за другим, выбранные игроки призывали своих маунтов и следовали за Чжан Яном к боссу. «Эй, нуба-танк, не забудь отдать мне моего коняшку!» — кричала Вэйянер. Победить этого босса хотел не только одинокий пустынный дым. Багровая ярость, доминатор и небесная высь уже отправили свою собственную группу элитных нападающих. Другие, у кого была возможность убить босса, подобно большой четверке, менее известные гильдии, вроде потерянного рая и чудного сада, тоже вступили в бой. За короткий промежуток времени в сторону босса бросилось около 10 групп игроков. Все группы состояли из двух танков, команды РДД, за которыми следовало несколько целителей. Они уже усвоили урок, когда первые и третьи боссы уничтожали бойцов ближнего боя с такой легкостью, словно ломали тонкую веточку. Чжан Ян остановил своего коня в 50 метрах от босса и крикнул: «Все, враг у нас под рукой, я предлагаю объединиться, чтобы вместе победить этого жесткого босса, вместо того, чтобы сражаться между собой. Будет работать по принципу «первый пришел, первый обслужен». Тот, кто получит какое-либо снаряжение, будет иметь на него все права без каких-либо розыгрышей. Если все хотели, чтобы их город стал лучшим в мире, все должны быть едины. Они должны были бы подавить свою жадность по отношению к добыче и вместо этого утолить голод их чести. У всех были такие же мысли, как у Чжан Яна. В конце концов, те, кто был послан гильдиями, чтобы сразиться с боссом, были элитой своих гильдий. На данный момент никто не мог понести никаких потерь. Чжан Ян, увидев, что все согласились с его предложением, был доволен. Чжан Ян бросился к боссу и начал сражаться. По его мнению, он был довольно счастлив, и вовсе не из-за их объединения, а потому, что знал, что именно он будет тем, кто получит все лучшее. Его спортивная скорость и реакция не были тем, чего можно легко добиться. Никто не мог быть так же быстр, как он. Тем не менее, это плохой тон, тащить все, что попадется на глаза. Вместо этого, по крайней мере, он мог бы сначала схватить все действительно хорошие предметы. Нарксус все еще преследовал членов Дворца Славы, из-за этого продолжающегося преследования они потеряли еще 1000 игроков. Ситуация для них была и без того плохая, А тут еще босс решили посыпать соли на раны. Они уже не просто бежали обратно на холм, как плачущие дети, прячущиеся за своих матерей. Они побросали свои мечи и убегали, сверкая пятками. Хотя Чжан Ян уже и попал в агрорадиус босса, последний полностью его игнорировал, поскольку он был все еще загрин на членов славного места. Чжан Ян тут же отозвал своего маунта и рывком заскользил по полю боя. Провокация. Иммунитет. Кровавая ярость. Ярость плюс 30. Горизонтальный удар. Обычная атака. 1423. 2983. Эффект подавления брони на боссе уже давно истек. Чжан Ян смог нанести лишь более 3000 урона, в то время как у босса все еще было 600 единиц защиты. Только Чжан Ян, игрок с желто-золотым оружием и пассивным 50% игнорированием защиты за счет орлиного взгляда, мог это сделать. Как только другие игрока увидели мастерство Чжан Яна, все они инстинктивно подпрыгнули, увидев смехотворно высокие значения урона. После двух атак Нарксус, наконец, обратил свое внимание на Чжан Яна. Босс поднял копье высоко в воздух, уже готовый нанести удар по Чжан Яну. Тут уж ничего не поделать. Основные атакующие силы Дворцы Славы были уничтожены ранее. Остальные же игроки могли наносить лишь аннулированный урон, поскольку их собственная сила атаки не могла превзойти защиту босса. Агро, который любой из них генерировал, было настолько низко, что результат минутной атаки был с легкостью перебит двумя атаками Чжан Яна. Блок. Чжан Ян поднял свой щит, заблокировав атаку. Поскольку атака была остановлена, эффект пронзания не сработал, а игроки, стоящие за Чжан Яном, которых последний защищал, смогли продолжить атаковать. Внимание! Не стойте рядом со мной. Пожалуйста, атакуйте с расстояния в 30 метров. Это максимальное расстояние. Дорогие друзья из других гильдий, пожалуйста, не забудьте переключить на режим атаку городской рейд. В GOTS Mirrodsley было много различных типов атакующих режимов, которые соответствовали разным ситуациям. Например, если вы переключитесь на режим серверный рейд в течение всей мировой войны, ваши АИ-атаки будут наносить урон только игрокам с других серверов. Другим примером может послужить текущее сражение, в котором принимают участие игроки из целого города. Режим городского рейда приведет к тому, что АИ-атаки будут наносить урон только врагу, но не союзникам. Это было сделано для предотвращения нежелательных конфликтов. Были также и другие режимы атаки, вроде гильдейский рейд, групповая атака и атаковать всех, один. Как только Чжан Ян закончил говорить, он посмотрел на скромного джентльмена. Скромный джентльмен, вдруг изменив выражение лица, закричал: «Чего это ты на меня так смотришь, Чжан Ю? Я что, похож на человека, которому наплевать на большие блага?» Небесный шаман слегка нахмурился, скрестив свой подозрительный взгляд со взглядом Чжан Яна. Оба, обменявшись взглядами, вместе кивнули, мгновенно согласившись сделать одно – сформировать альянс после войны и уничтожить доминаторов. Более 10 гильдий стали отправлять своих танков в атаку на босса. Это было из-за того, что они боялись, что Чжан Ян не сможет справиться с боссом в одиночку и умрет. Наоборот, это было потому, что их РДД и другие нетанки были слишком слабы, чтобы выдержать любую атаку босса. А если бы они вообще никого не послали к боссу, то кто тогда будет собирать лут после смерти этого чудовища? Изначально ни одна из гильдий не представляла себе потенциала и возможности Чжан Яна. Никто не осмеливался расслабляться. Но когда они быстро прошлись по списку повреждений, их глаза широко раскрылись от удивления так, словно они увидели обнаженную женщину, танцующую через улицу. Они не были уверены, что все правильно прочитали. Этот хранитель был на турбо, нитро или чем-то еще, что сильно ускоряет автомобиль. Какого черта? Его урон был настолько высок, что он оказался в топе. Более того, между ним и вторым местом был просто огромный разрыв. 1. Атаковать всех. В предыдущих главах был использован термин «дружественный огонь» вместо «атаковать всех». Глава 185.2. Поводок адского скакуна. Эффект орлиного взгляда был тем лучше, чем выше была защита босса. Кроме того, оружие в его руке было желто-золотого ранга. Несмотря на то, что, казалось, будто Чжан Ян полностью сосредоточился на боссе, на самом деле, он следил за своим окружением. Он не хотел, чтобы кто-нибудь атаковал его в спину, особенно доминаторы. Доверить им прикрывать вашу спину – то же самое, что позволить обезьяне охранять ваши бананы. Поскольку Чжан Ян продолжал так храбро сражаться на передовой, у него, очевидно, была козырная карта против этих ублюдков-мошенников, Тень Пустоты. После активации умения, его персонаж сразу же выйдет из боя, попадая в иное измерение, где никто не сможет на него напасть, как, впрочем, и наоборот. Однако это был его козырь, и по возможности он не хотел бы выставлять этот навык на показ. С огромной поддержкой Ханин Сюэ и высокой защитой Чжан Яна, навыками иммунитета к атакам, пока у них было достаточно времени, их двоих вполне достаточно, чтобы они медленно смогли убить босса. Однако окружающие игроки были довольно жадными и свирепыми. Все атаковали во всю свою мощь, жизни босса падали с такой же скоростью, с которой мальчик спустится с водной горки. 70%, 50%, 30%. Жизни у босса становилось все меньше. Многие ДД и мелкие гильдии стояли на внешнем круге. Все, что они могли делать, просто, завидуя, смотреть. Тем не менее множество сильных гильдий вместе атаковали босса. Никто не осмеливался напасть, ведь таким образом они рисковали оскорбить сразу несколько гильдий. 10%, 5%, 0%. Босс упал с лошади, сильно ударившись о землю, вызывая тем самым небольшое землетрясение. При этом, около 20 предметов упали на землю. Лу-у-у-ут. Танки, которые ближе к добыче, наклонившись, стали подбирать все предметы, которые только могли. На этот раз все были умнее, они переключили режим лута на «подбирать могут все». Глаза Чжан Ян двигались быстрее, и одним быстрым взмахом он забрал 3 предмета. Все 20 предметов, лежавшие на земле, не пролежали на ней больше секунды, быстро переместившись в инвентаре игроков. Атмосфера там была довольно смешанной, те, кто заполучил серо-серебряные предметы, были навеселе, а те, кто получил зелено-медные, были полны разочарования. Тем не менее были еще и те, кто был полностью опустошен, поскольку они не смогли вообще ничего получить. Будь они гильдмастерами, ничего бы не случилось. Однако, если они были рядовыми членами гильдии, гильдмастера, безусловно, сделают им выговор, когда они вернутся с пустыми руками. Чжан Ян призвал скелет боевого коня и запрыгнул на него. Все, немедленно возвращайтесь на исходные позиции. До появления четвертой волны монстров у нас есть всего 2 минуты. После третьей волны монстров все получили примерное представление о том, как работает система войны. Волны монстров непрерывно нападали в течение 50 минут. После этого атаки прекращались. Затем у игроков будет около 10 минут, чтобы победить босса. Через час начнется следующая волна. Искательница снега подошла к Чжан Яну и спросила: «Гильдмастер Чжан Ю, ты получил что-нибудь хорошее?» Чжан Ян рассмеялся: «Что насчет тебя?» Оба, обменявшись взглядами, ничего не сказали. Несмотря на то, что обе гильдии были союзниками, они не были членами одной гильдии, и если они поделятся своими результатами, это вызовет лишь недовольство. Едва он вернулся туда, где ожидала гильдия, Вэй Яньер, увидев, что Чжан Ян возвращается, сразу же закричала: «Так, где мой коняшка? Коняшка, коняшка, где ты?» «Тихо, ты, надоедливая маленькая соплячка», — сказала Ханин Сюэ. Как раз в тот момент, когда Вэй Яньер уже собиралась закатить истерику, Чжан Ян рассмеялся: «Мне очень повезло, смотри, у меня есть поводок адского скакуна». «Правда?» – спросила Вэй Яньер с широко раскрытыми глазами. Чжан Ян скинул описание предмета, поделившись им со всеми. В маленькой подгруппе могло находиться максимум 10 игроков, а каждые 5 таких подгрупп образуют группу, а 20 групп – экспедиция. Те, кто был в той же маленькой подгруппе, что и Чжан Ян, были теми, кто был действительно близок к нему, с еще 2 дополнительными игроками, которых звали Дерзкий Монах и Железные Холмы. Остальная часть подгруппы была там просто, чтобы заполнить пробел. Поводок адского скакуна, наземный маунт, использование. Призыватель или отзывает адского скакуна, верхом на котором может ездить игрок. Время призыва – 2 секунды. Требования по уровню – 30, привязывается при первом использовании. «Мой, отдай мне, мой, моя прелесть!» – кричала Вэй Яньер. Чжан Ян, покачав головой, сказал: «Этот предмет будет размещен на гильдейском аукционе. Купи его за свои очки». Что делать, если есть игроки, у которых больше очков гильдейского вклада? «Если я отдам эту лошадь тебе, то я поступлю несправедливо по отношению к остальным членам гильдии. Но, у меня больше очков, чем у тебя. больше, чем у моей кузины и сестры Сунь. Чжан Ян покачал головой. У меня есть скелет боевого коня, поэтому я не собираюсь с тобой конкурировать. Все, кто остался, это твоя кузина и ледяной кубик. Поторопись и договорись с ними. Я уже собираюсь продавать товар. Вэй Яньер быстро рванула к Сунь Синью и Ханин Сюэ, пытаясь убедить, используя все свои козыри. Судя по дергающимся губам Ханин Сюэ, казалось, они заключили сделку иного рода. Затем Чжан Ян скинул поводок адского скакуна в гильдейский чат и сказал: «Внимание всем членам одинокого пустынного дыма. Этот предмет был получен меньше 5 минут назад в битве с боссом. Теперь, основываясь на правилах, каждый может принять участие в аукционе и делать свои ставки. Вы можете использовать накопленные вами очки гильдейского вклада, чтобы купить этот предмет. Пожалуйста, помните, ставкой могут послужить только очки гильдейского вклада. Я не хочу слышать цену в золотых монетах или наличных. Это гильдия, а не свободный рынок, где вы можете выставлять на показ свое богатство. Гильдия признает исключительно ваши очки вклада, ни больше, ни меньше. Все ясно. Теперь вы можете начать торги за предмет. Если будут предложены одинаковые ставки, приоритет будет отдан той, что прозвучало раньше. Еще кое-что, кроме как для торгов, гильдейский чат больше ни для чего использовать нельзя. За это преступление у вас будут вычтены 200 очков гильдейского вклада. Все в одиноком пустынном дыме были поражены. В соответствии с обычной процедурой, суперредкие предметы автоматически распределялись между офицерами гильдиями, но никак не между обычными игроками. Достаточно сказать того, что черно-стального и зелено-медного снаряжения, наряду с изрядным количеством очков опыта, что выпадали с монстров, и так уже было достаточно, чтобы удовлетворить всех в гильдии. Теперь им позволили принять участие в гильдейском аукционе редких предметов. Чжан Ян явно завоевал сердца членов гильдии, просто разделив добычу. Очки гильдейского вклада. Дерьмо. Все начали плакать и рыдать. Если бы они знали заранее, что очки могут быть использованы в таких событиях, вроде этого, они бы делали всю ту повседневную рутину. 100, 200, 300, 500. Все выкрикивали количество очков, которые они готовы отдать за скакуна. 1200. Выкрикнула Вэй Яньер то число, которое навряд ли могло быть у кого-то еще. Чжан Ян плыл по течению. 1200. Выше. 1200 раз. Два раза. 1200. Кто-нибудь. В гильдейском чате повисло молчание. Продано. Поздравляем игрока Дриззлер с получением маунта. Сотня выстрелов. Вычти 1200 очков вклада у Дриззлер. Несмотря на то, что они так и не смогли заполучить маунта, они все еще были полны духа и волнения. Никто не остался недоволен результатом. Они знали, что когда-нибудь они тоже смогут заполучить редкий предмет. Все, что им для этого было нужно, это очки гильдейского вклада. При использовании такого метода распределения, все были равны. Ни один офицер гильдии не мог получить особого отношения. Они должны будут зависеть от квестов гильдии и рейдов данжей, чтобы получить очки. В целом, это было довольно справедливо по отношению ко всем. Чжан Ян взял еще 2 серо-серебряных предмета снаряжения, упавших с Нарксуса, и также выставил их на аукцион в гильдейском чате. Прежде чем он начал, парень посоветовал Ханин Сюэ и остальным членам его банды не участвовать в аукционе. Этот способ поделиться своим богатством был хорошим способом, чтобы всех сблизить. Глава 186.1. Грабеж. Динь. Четвертая волна монстров покинула ворота крепости Тукула. Огромные, 10-метровые трианты стали медленно выходить из крепости. Скорость их передвижения казалось, довольно маленькой. Монстр передвигал одну конечность за другой на скорости, которая была немногим выше, чем у ленивца из реального мира. Тем не менее, с каждым шагом, который он делал, триант преодолевал от 6 до 7 метров. На самом деле, он довольно быстро приближался к игрокам. Как и в предыдущих волнах монстров, трианты делились на нормальных и элитных. Элитный монстр был в 2 раза выше, как древесные пики, пронзающие небеса в джунглях Амазонки. У этого монстра были примерно такие же длинные ноги. На самом деле, он был настолько огромен, что каждый его шаг вызывал сильное землетрясение. Толстокорый триант, нормальный элементаль, уровень, 54 хп, 5400 защита. 100 железнокорый триант, элита, элементаль, уровень, 54 хп, 100000 защита. 600 такой высокий показатель защиты, почти вдвое больше, чем у остальных монстров. Хотя, чего еще можно было ожидать, исходя из их названия. Чжан Ян нахмурился. Всего за три волны монстров армия игроков потеряла уже более 30% участников. Осталась лишь половина армии НПЦ, а это только четвертая волна. Последующие волны, безусловно, будут еще труднее и жестче, чем предыдущие. Если битва продолжится в том же духе, они не смогут справиться со всеми 10 волнами. Топот триантов становился все громче и громче, по мере того, как они становились ближе. Чвяк. Как только они оказались в радиусе, где могли атаковать, трианты подняли свои гигантские ноги и стали топтать танков. Их невероятный размер был настолько велик, что одного такого удара хватало, чтобы придавить от 3 до 4 игроков за раз. Окружающие игроки принялись атаковать. С толстокорыми триантами было легче справиться, ведь у них была лишь 100 защиты. Железнокорые трианты же были гораздо более трудными противниками. Для игроков, которые атаковали физическим типом атак, это было трудное время. Они пытались нанести хоть какой-то урон, нанося удар за ударом. Тем не менее один класс выделялся больше, нежели остальные. С сильным показателем защиты у триантов была одна слабость – огонь. Пироманты, которые находились поблизости, кастовали волны огненного дождя, нанося более чем в 2 раза больше обычного урона. В одно мгновение очки вклада пиромантов стали расти, как на дрожжах. Нарцисс с мечты была одним из таких пиромантов. Она следовала за Чжан Яном в течение последнего месяца и получила для себя много различного снаряжения. Она носила полный сет серо-серебряного снаряжения. Ее урон взлетел до небес, опустошая все, что попадется девушке на глаза. Фью-бум, бум. Она поднялась с 13 на 9 места, обогнав толстого Ханя, который теперь был на 10. Увидев свое место, толстый Хань не мог не заплакать от зависти. Энергичное сражение продолжалось. Бесчисленное количество убитых монстров драпало такое количество снаряжения, которое трудно было посчитать. С течением времени погибало множество игроков, оставляя за собой лишь пустующее поле битвы. «Чжан Ю, сколько у тебя еще осталось человек?» – нервно спросила искательница снега. «Я потерял более 2000 человек, однако мои основные атакующие силы еще целы», – ответил Чжан Ян. Во время набора игроков «Одинокий пустынный дым» вел довольно строгую политику. Гильдия набирала только высокоуровневых и сильных игроков. Таким образом, из максимально доступных им 20 тысяч игроков сейчас в гильдии было лишь 9 тысяч. Более того, средний уровень членов «Одинокого пустынного дыма» был достаточно высок, находясь на отметке в 42 уровня. Большинство игроков, которые были убиты, достигли лишь 30 уровня или около того. Они участвовали в этой войне исключительно ради очков опыта и снаряжения. Таким образом, в то время как такие потери могли показаться очень большими, если смотреть по количеству, то по качеству они были незначительны. Более того, теперь целители могли сосредоточиться на исцелении лишь важных членов гильдии. Боевая эффективность гильдии только возросла. У нашей гильдии осталось более 7000 игроков. Мы даже потеряли нескольких элит. Если это продолжится, мы можем быть в опасности. Я думаю, что мы сможешь продержаться до 7-й, может, 8-й волны, прежде чем все полетит в тартарары, сказала искательница снега. Чжан Ян рассмеялся. Давайте просто выложимся на все 100. В своей прошлой жизни он никогда не принимал участия в таких мероприятиях. Он не представлял себя, насколько будет трудна эта война. Но было одно, что он точно знал. Хотя город фиолетовых звезд задание по сбору предметов закончил отнюдь не быстро, другие города к тому моменту уже неоднократно проваливали свои экспедиционные сражения, и поэтому победа была одержана городом фиолетовых звезд, во главе которого был печально известный один удар меча. С тех пор его имя стало очень известно, он стал танком №1 на китайском сервере. Я никогда никому не проиграю. Тихо пробормотал Чжан Ян. Он всегда верил, что у него есть талант в онлайн-играх. Теперь, когда он начал вместе со всеми, если он проиграет одному удару меча, обладая таким багажом знаний, он предпочтет найти гнилой кусок тофу и забить себя им до смерти. Прошло 50 минут. День. Появился босс 4-й волны, Ладак. На поле боя появился гигантский триант высотой в 100 метров. Всего за один шаг он проходил несколько 100 метров. Топ, топ. Топ, 4 шага понадобилось чудовищному трианту, чтобы подойти к доминаторам. Чвяк, гигант топнул, нанося за один удар повреждений на 5000 единиц урона. По крайней мере, 30 игрокам. Демонизированный Триант Ладак, серо-серебряный, демон, уровень, 54 хп, 14000000 защита, 1200, держитесь, держитесь, удерживайте агро, кричал скромный джентльмен. Он хотел бы взять на себя агро сам, однако он был заклинателем. Путешествующий пятачок подбежал к линии фронта и, бросив ряд агронабирающих навыков, сумел заполучить агробосса. Тут же посыпались атаки основных атакующих сил доминаторов. Тем не менее, даже после наложения 5 стаков подавления брони, 600 единиц защиты по-прежнему были огромным числом для тех, кто относился к атакующим физического типа. Сердитые, они кричали в агонии. Глава 186.2. Грабеж. У Ладака было два типа атак. Первой атакой был удар ногой по земле, который наносил 5000 урона всем игрокам в определенном радиусе. Второй атакой был удар кулаком, который наносил все те же 5000 урона, однако уже игрокам по прямой. Так как босс был чрезвычайно больших размеров, игрокам ближнего боя не нужно было приближаться к нему, чтобы атаковать. Таким образом, они не получат высокого урона. Классы ближнего боя, вроде берсерка, вора, тамплиера могли подойти к боссу и атаковать его, поскольку их жизни ничего не угрожало до тех пор, пока они находились на приличном расстоянии от путешествующего пятачка. В войне принимало участие множество атакующих ближнего боя, поэтому, хотя у босса и был такой высокий показатель защиты вкупе с вопиющей слабостью триантов к огню, они, тем не менее, наносили хороший урон, больший, чем в боях с предыдущими боссами. Скромный джентльмен начал счастливо улыбаться, подобно обманщику, который ухмылялся после успешной провернутой аферы. Его прямо-таки просило, чтобы его ударили. «Эй, нуба-танк, этот скромный, как там его, действительно раздражает и бесит. Пойдем и застелим их босса», — сказала Вейянер, раздраженно смотря на него какое-то время. Она ездила взад-вперед на своем адском скакуне. Чжан Ян, мгновение подумав, ответил: «Нет, наш уровень боевой силы не так высок, если мы развяжем еще один внутренний конфликт, я боюсь, что шанс того, что мы сможем закончить эту экспедицию, будет невелик». Вэйянер недовольно надула губы. «Ты собираешься просто оставить их в покое?» Чжан Ян ухмыльнулся. «Успокойте свои булки, просто подождите, я заберу всю их добычу». Все, повернув головы, закатили глаза. «Ты действительно думаешь, что теперь ты бог войны? Как ты планируешь пройти через 3 круга нападающих и 3 круга защитников, сумев добраться до босса?» Чжан Ян смеялся над их неверящими взглядами. «Просто ждите и смотрите». Даже несмотря на то, что небесный шаман ненавидел скромного джентльмена до мозга костей, он не мог поставить под угрозу успех экспедиции ради мести. Главной задачей прямо сейчас было пережить все 10 волн монстров. Обиды можно будет уладить после войны. Битва бушевала, у Ладака осталось лишь 20% жизни. Чжан Ян, призвав своего маунта, направился к доминаторам. «Маленькая соплячка, держи меня в курсе жизни босса». Он поехал дальше, оставляя позади себя членов своей гильдии. Все были довольно смущены, поскольку неоднократно слышали, как Вейянер кричит проценты жизни босса. 19%, 18%, 17%, 16%. Чжан Ян подъехал к кругу защиты и стал терпеливо там ждать. Скромный джентльмен всегда любил использовать других в своих интересах, и, боясь, что то же самое сделают с ним, он стал параноиком. Теперь, когда он увидел, как Чжан Ян на своей лошади направляется к ним, он забил тревогу, подозрительно уставившись на хранителя. «Этот парень, должно быть, что-то замышляет. Может, он пытался выманить его?» Таким образом, он не осмелился отдать приказ о нападении, иначе ему пришлось бы разорвать свой идеальный круг защиты, созданный специально для того, чтобы воры, которые находились поблизости и скрывающиеся в тени, не забрали лут босса, когда он умрет. «Чжан Ю, что ты задумал?» Поскольку это было лучше, чем просто стоять, сложа руки, скромный джентльмен попытался у него что-нибудь выведать. Чжан Ян лишь небрежно пожал плечами. «О, вообще ничего. Мне нравится здешний пейзаж, пейзаж моей задницы». Почти было открыл рот, чтобы проклясть его скромный джентльмен. Однако он сдержался и улыбнулся. «Не имеет значения, сколько там скрывающихся воров, стелс лишь мешает их заметить. Они все равно не могут проходить через физические объекты. Пока линия обороны сформирована правильно, никто не сможет легко прорваться через нее. Скромный джентльмен, быстро вернувшись к своему образу джентльмена, мягко улыбнулся. «Понятно. Если ты хочешь посмотреть на эту сцену, пожалуйста, наслаждайся. 10%, 8%, 6%, 4%. Чжан Ян рванул вперед, прорывая линию обороны. Не дожидаясь приказа об атаке, игроки линии обороны атаковали градом стрел, огненных шаров и морозных стрел, которые были направлены прямо на Чжан Яна. Даже если он и был супертанком, этих атак будет достаточно, чтобы убить его с первого раза. Бум, пак, чвяк, пью. Когда атаки прекратились, казалось, что все они ударили лишь в воздух, поднимая пыль с земли, Чжан Яна нигде не было видно. Скромный джентльмен был настолько озадачен, что его глаза чуть не выскочили из орбит. Что, черт возьми, только что произошло? Это был стелс. Как мог хранитель выучить стелс? Какого хрена? Должно быть, я что-то путаю. Используйте все свои АИ-навыки. Покройте всю область. Скромный джентльмен развернулся и отдал приказ своим, таким же, как и он, сбитым с толку, членам гильдии. В то же время, охотники и заклинатели внешнего круга атаковали АИ-навыками ту область, в которой он находился до исчезновения. Любой вор в скрытности будет вынужден выйти из стелса после получения урона. Недоступна цель, недоступная цель, недоступная цель. Скромный джентльмен стал задумываться. Первая волна атак убила его. 3%, 2%, 1%. Непрерывно звучал голос Вэй Янер в ушах Чжан Яна. Он уже был в измерении, в которое его перемещала тень пустоты. Чжан Ян все еще оставался на том же поле боя, однако, в этой месте все формы жизни исчезли из его поля зрения. Чжан Ян чувствовал, что он единственный вошел в бесплодные земли. Легко и без усилий, Чжан Ян прорвался через линию обороны доминаторов и прибыл в точку, где, по его оценкам, находился босс. Когда Вэй Янер объявила, что у босса остается 1% жизни, он быстро активировал кровавую ярость, получая 30 очков ярости и выходя из тени пустоты. Как только он казался в реальном мире, его встретили тысячи игроков вместе с гигантским боссом. Разрушительный удар. 3-324. Одна эта атака Чжан Яна оказалась последним ударом, который смог выдержать босса. Динь, вы убили Ладака, вы нанесли последний удар, вы получаете 50% от всего количества очков опыта. Получено 7000000 очков опыта. Глава 187.1. Пятая волна. Руки Чжан Яна казались размытыми, словно руки Флэша. Свиш, свош. Схватив весь выпавший лут, он засунул его в свой инвентарь. От серо-серебряного снаряжения и книг навыков, до последней части зелено-медного снаряжения, он подобрал весь лут с земли. Юноша скрыл профиль своего персонажа, вместе с тем включив эффект шлема, который скрыл его лицо и внешний вид. Он даже убрал свой щит, чтобы быть в полной безопасности. Когда окружающие его игрока заметили, как он собирает лут, то ничего даже и не заподозрили, ведь все прекрасно знали, что режим распределения поставленно распределяет лидер. Если вы хотели получить почести, забрав эти предметы, во что бы то ни стало, то это, вероятно, максимум, который вы сможете сделать, чтобы их получить. Однако в мгновение ока они поняли, что что-то идет не так. Предметы на земле исчезали слишком быстро. «Шпион! Там шпион!» – закричал один из игроков, что мгновенно спровоцировало реакцию ближайших к нему сопартийцев, которые бросились в атаку на Чжан Яна. Чжан Ян призвал чистый лотос, активировав замену, чтобы получить иммунитет. Юноша воспользовался этим шансом, чтобы собрать так много предметов, как только он мог. На этом этапе игры, очень мало игроков могли получить в свои руки слугу. Знали о способности замены Чжан Яна только те, кто находился с ним в одной группе. Не было никакого способа, чтобы игроки из доминаторов узнали, что им нужно будет убить сначала слугу, прежде чем они смогут развеять эффект иммунитета, поэтому все полные энергии нападали на Чжан Яна, используя все свои навыки. 5 секунд быстро прошли, в то время Чжан Ян пропустил 3 предмета зелено-медного снаряжения, лежащего на земле. Проигнорировав остальное снаряжение, он использовал рывок, ориентируясь на ближайшего заклинателя. В одно мгновение он активировал перевооружение, обнуляя кулдаун всех его навыков. Тень пустоты. Свош. В мире Чжан Яна все живые существа пропали из его поля зрения. Он быстро рванул обратно к рядам своей гильдии. Благодаря действию эффекта от тени пустоты, Скорость его передвижения была увеличена на 100%. 20-секундной продолжительности эффекта ему хватило, чтобы пробежать 3-4 сотни метров. К тому времени, когда действие навыка закончилось, Чжан Ян появился уже далеко среди рядов армии НПЦ. Затем он призвал своего маунта, благополучно направляясь к своей гильдии. Чжан Ян проверил полученный лут, обнаружив, что он стырил 9 предметов серо-серебряного снаряжения, 19 предметов зелено-медного снаряжения и 2 книги навыков. Милости исцеляющий дождь. Ха-ха. Скромный джентльмен, узнав, что я взял эти удивительные книги навыков, выплакал бы все свои глаза. Стоит сказать, что смиренный джентльмен все еще был сильно озабочен исчезновением Чжан Яна. Он все еще был жив, смиренный джентльмен все еще находился на внешнем круге обороны, приказывая войскам атаковать наугад. В тот миг он был так занят, что даже не стал заботиться о луте с босса. По его мнению, пока линия обороны была цела, никто бы не смог забрать лут, поэтому это просто не имело значения. Однако, когда его подчиненный сообщил о том, что лут забрал какой-то неизвестный игрок, скромный джентльмен в отчаянии рванул к боссу, найдя там всего лишь 3 жалких предмета зелено-медного снаряжения. Так долго работать без отдыха, чтобы получить всего лишь 3 предмета зелено-медного снаряжения. Скромный джентльмен почувствовал, как кровь в его жилах стала закипать. Он начал расспрашивать всех, но его подчиненные могли сказать только то, что вор скрыл информацию о своем персонаже, кроме того, надев еще и шлем, скрыв свое лицо ото всех. С таким малым количеством информации, скромный джентльмен получил самые лучшие подтверждения того, что вором был Чжан Ян. Играя с огнем, в один день вы все-таки сгорите. Скромный джентльмен быстро отправил личное сообщение Чжан Яну. «Я знал, что за этим стоишь ты. Верни мне все те вещи, которые ты украл». Чжан Ян сразу же ответил: «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, не прикидывайся. Я знаю, что это ты украл весь лут нашего босса». «Нет, я этого не делал», — ответил Чжан Ян, про себя говоря. «Я не воровал, я ограбил тебя на показ». «Ты, скромный джентльмен, наконец-то попробовал свое собственное лекарство, не суметь придумать ответ. Кроме того, у него не было никаких доказательств того, что тем, кто своровал лут босса, был именно Чжан Ян». Чжан Ян, рассмеявшись, продолжил: «Эй, лицемер, монстры вот-вот начнут спавниться. Кто знает, быть может, следующий босс снова попадет к тебе в руки. Случись все именно так, Чжан Ян мог бы с легкостью украсть еще одного босса, ведь одного часа было более чем достаточно, чтобы все его навыки откатились». Когда скромный джентльмен увидел его ответ, он был так взбешен, что чувствовал, как гнев хлещет из каждой клеточки его тела. Парня тошнило. Что это было за отношение? По крайней мере, теперь он понял, как тогда себя чувствовал небесный шаман. С другой стороны, Вэй Янер была просто вне себя от радости. «Эй, Нуба-танк, ты действительно сумел украсть их босса. Я отсюда видела, как они истерили. Бу-га-га-га, это выглядит так весело». Чжан Ян лишь кивнул, больше ничего не сказав. Затем он опубликовал информацию обо всех предметах серо-серебряного снаряжения, которые своровал, в гильдейском чате, продав их с аукциона, как и все остальные. Один из предметов назывался «Наручи Ладака», «Тяжелая броня». Сначала Чжан Ян экипировал наручи, с намерением идентифицировать их в городе, после войны. Он отдаст их в Эйянер, если свойства предмета будут атакующего типа, но оставит их себе, если они будут оборонительного типа. Что касается книг навыков, поскольку у Бесконечного Звездного Света и Ханинсюи уже были такие навыки, Чжан Ян решил, что выставит их на продажу в своем магазине. День. Пятая волна монстров покидает ворот крепости Тукула. В одно мгновение большие орды кентавров стали выходить из крепости. Однако, в отличие от племени Кукула, эти кентавры были полностью красными, от головы до копыт. Они выглядели гораздо свирепее, их глаза испускали искры темно-красного пламени. Это были явные признаки их демонической природы. Подобно всем предыдущим волнам монстров, были как обычные, так и элитные монстры. У представителей обоих этих видов на спине были лук с колчаном. Глава 187.2. Пятая волна. Демонизированный кентавр-лучник. Нормальный, демон, уровень 55 хп, 5500 защита. 50 демонизированный кентавр-лучник лорд, элита, демон, уровень 55 хп, 100 000 защита. 300 Чжан Ян закричал: «Все, отступите! Пусть первую волну атаки на себя примет армия НПЦ. Хранитель, возглавив свои собственные войска, позволил армии НПЦ подмять под себя линию фронта. Топ, топ, топ, топанье копыт становилось все громче, по мере того, как кентавры приближались к игрокам с молниеносной скоростью. Когда игроки вошли в радиус их атаки, монстры, натянув свои тетивы, стали пускать бесконечные волны стрел в своих врагов. Некоторые из этих монстров могли наносить урон, который был наравне с уроном, исходящим от большой группы игроков. Если бы игроки не были одеты в такое же разносортное снаряжение, как Чжан Ян, они были бы легко убиты. Помимо тех, кто стоял на линии фронта, остальные игроки тоже прорывались за армию НПЦ, чтобы не дать НПЦ мгновенно умереть. Чжан Ян дождался, пока НПЦ не начнут ответную атаку, а затем скомандовал своему войску: «Время выпотрошить этих ублюдков! Ура!» После того, как игроки вошли в радиус атак ближнего боя, монстры класса «Охотник» теряли свои наступательные преимущества. Из-за невероятного количества монстров, которые слоями друг за другом, те монстры, что были позади, не могли атаковать, будучи заблокированными теми, кто стоял впереди. Тем не менее у этих монстров был заградительный огонь. С такими атаками, монстры нанесли большой урон первому ряду армии НПЦ. По мере того, как продолжались убийства, количество дропа росло, смерти игроков тоже относительно увеличивались. Изначально на поле боя было около 2 миллионов игроков, однако, сейчас осталось уже менее 1 миллиона. Армия НПЦ понесла еще большие потери. С меньшим количеством игроков, которые могли собрать лут, земля была просто завалена различными предметами. После того, как армия НПЦ понесла значительные потери, атакующие силы не могли равномерно справляться с входящими врагами. На самом деле у них было достаточно людей, чтобы создать буквально линию обороны, чтобы бороться с монстрами, но на данный момент, учитывая их малую численность, монстры просто стали захлестывать армию игроков, подобно острову посреди моря. В такой ситуации уровень смертности резко возрос. Монстры будут снова появляться после смерти, их количество будет постоянно расти. Наоборот, все происходит с НПЦ, как только он умирает в битве, он больше не возродится. Потери невозможно будет восполнить. Игроки делали все возможное, сумев лишь чуть-чуть удержать монстров пятой волны. Тем не менее производительность супергильдии была намного выше, они, по крайней мере, сумели сохранить свою армию НПЦ, в то время как остальные игроки уже полностью пожертвовали своей. Среди гильдий, которые сумели сохранить свою армию НПЦ, был и альянс Одинокого Пустынного Дыма, Багровой Ярости и Потерянного Рая. На их стороне выжило 70% армии НПЦ. День. Появился босс пятой волны, Маркус Рейнджер Ветра. Вместе с этим системным уведомлением, мужчина-кентавр появился на поле боя. Его огромное тело сумело заблокировать собой солнце и бросить совсем немаленькую тень на большую часть поля боя. Торс его был голый, тугие и плотные мышцы были полны взрывной мощи, в сочетании с красным телом, он был полон силы, легко видимый издалека. Маркус Рейнджер Ветра, серо-серебряный, демон, уровень, 55 хп, 15 000 000 000 защита, 600, граа. Кентавр, громко прорычав, рванул по направлению к игрокам. Топот его копыт был столь же громок, как барабаны на войне, поистине свирепая и ужасающая перспектива. На этот раз босс направился к гильдии под названием «Плывущие облака». Чем ближе он был, тем сильнее был слышен топот его копыт. Босс Маркус вытащил свой лук, натянул тетиву и стал пускать стрелы, окутанные изумрудным пламенем, с далекого расстояния. Когда стрелы ударяли по игрокам плывущих облаков, они взрывались, создавая распространявшиеся повсюду стены пламени высотой в 2 метра. 5 000 000 5 000 000 5 000 000. Как только пламя коснулось игроков, значения урона мгновенно всплыли над их головами, большинство из них умерли мгновенно. Лишь одна атака убила около 50 гильдейских игроков. «Рассредоточьтесь! Быстро рассредоточьтесь!» — кричал безмятежная Луна, гильдмастер плывущих облаков. Тем не менее, даже когда танк плывущих облаков получил агробосса, Маркус оставался совершенно безразличным, продолжая стрелять в атакующих танков. «Вэй Янер», увидев разворачивающуюся сцену, спросила Чжан Яна: «Эй, нуба-танк, охотник не может атаковать, если игрок приближается к нему, не так ли?» Охотник не мог атаковать цели, которые были слишком близки к нему. Эффективная дальность была от 3 до 30 метров. В пределах 3 метров охотник не мог сражаться. Это место называлось слепым пятном. Ты видела, насколько высок монстр? От ног до головы он может достигать, по крайней мере, нескольких метров в высоту. Какие у него могут быть слепые пятна? Рассмеялся Чжан Ян, объясняя. Все были озадачены его объяснением. Как такое вообще могло быть допустимо? Это правда и ничего, кроме правды. Они должны были принять этот факт, поскольку босс продолжал пускать стрелу за стрелой в танках, что были под ним. Каждый раз, когда стрела настигала свою цель, все игроки, находившиеся в пределах 10 метров от цели, имели дело с огненным АЭ-эффектом стрелы. С точки зрения мастерства, у этого босса были довольно простые техники. Он использовал лишь один вид атаки. Каждый раз, когда он атаковал, значение ОГ разбрасывалось, кровавая резня его руками. К тому времени, когда плывущие облака поняли принцип его действия, они прекратили свои атаки, когда босс сбросил свое агро, чтобы позволить танку вернуть контроль над боссом. Однако, к тому моменту плывущие облака потеряли уже более 2000 игроков. В конце концов, босс все-таки был убит гильдией, но они заплатили высокую цену. Можно сказать, что к тому моменту, когда начнется следующая волна, гильдия будет полностью разгромлена и исключена из этого сражения. Увидев подобную сцену, другие гильдии стали опасаться боссов. Без должной силы и мощи, они попадут в большие неприятности, потому что не смогут справиться с боссом. Глава 188.1. В опасности. День. 6-я волна монстров покидает ворота крепости Тукула. Система не была достаточно любезна, чтобы дать время игрокам для подготовки к следующей волне. Интервал между волнами монстров был фиксированным. Даже если у игроков не получалось убить всех монстров предыдущей волны за отведенное время, то следующая волна монстров все равно начинала свое нападение. На этот раз монстрами были демонические мантикоры. Нормальные мантикоры были похожи на обычных львов, за исключением того, что у них были мощные длинные скорпионьи хвосты. Тело монстров было темно-бордового цвета, словно оно было пропитано свежей кровью. Элитные представители этого рода были похожи на нормальных демонических мантикор, разве что у них были головы в 7-8 раз больше, чем у обычных мантикор. Кровожадная демоническая мантикора, нормальный, демон, уровень, 56 хп, 5600 защита, 50. Кровожадная демоническая мантикора, король, элита, демон, уровень, 56 хп, 100000 защита, 300. Эти демонические мантикоры вырвались из крепости навстречу игрокам, подобно Красному морю, угрожавшему их смыть. За исключением нескольких сильных гильдий, которые все еще сохраняли свою армию НПЦ, на остальных линиях обороны уже не было этой армии, поэтому эти маленькие гильдии стали сближаться друг с другом. Таким образом, они могли увеличить свою силу, кроме того, используя друг друга как мясные щиты. Доминаторы, возглавляемые скромным джентльменом, расположились в задней части линии обороны Чжан-Яна, прикрывшись армией НПЦ. Сотня выстрелов гневно прокричал. «Скромный джентльмен, разве не все гильдмастера согласились с тем, что каждая гильдия должна придерживаться своей линии обороны? Что ты здесь делаешь?» Скромный джентльмен, напялив свое королевско-царское выражение лица, вяло махнул рукой. Один из его последователей сразу ответил. «Ебаное дерьмо, это поле боя не принадлежит вашей гильдии. Кто вы, чтобы говорить нам, где стоять? Мы были достаточно любезны, чтобы помочь вам в борьбе с монстрами, но вы даже осмеливаетесь обвинять нас?» Последователь говорил как настоящий доминатор. Все они были самовлюбленными придурками, словно являлись благословением для всего мира. Они знали, что у линии обороны Чжан-Яна все еще осталось достаточно НПЦ, чтобы сражаться с силами врага. Они хотели пожинать плоды, ничего не посеяв, поскольку могли полагаться на врага, чтобы уменьшить силу одинокого пустынного дыма и багровой ярости. Доминаторы смогут получить звание мастера города в грядущем соревновании. Чжан-Ян, задумавшись над этим на мгновение, перешел в общий чат и сделал такое объявление. «Все, наша армия НПЦ почти уничтожена, да и с нашим числом все не так уж и хорошо, если мы будем продолжать бороться в одиночку, то не сможем пережить 10-ю волну. Те, кто желает, пожалуйста, немедленно присоединяйтесь ко мне. У меня тут одинокий пустынный дым, багровая ярость, потерянный рай и доминаторы. Братья и сестры, единство – это сила, давайте вместе сражаться ради победы». Проигравшие и слабые игроки беспокойно бродили по своим позициям. Объявление Чжан Яна успокоило их разум и эмоции. Они сразу же направились к линии обороны Чжан Яна. Все знали, что одинокий пустынный дым, багровая ярость и доминаторы были сильными гильдиями в замке Белого Нефрита. Потерянный рай был еще одной гильдией, которая была вполне способной. Со всеми этими союзными гильдиями, они могли положиться на них. Проигравшие и слабые игроки могли спокойно отдохнуть, зная, что они находятся в надежных руках. Остальные слабые гильдии, некоторое время поколебавшись, перешли на сторону Чжан Яна одна за другой. Мгновенно линия обороны Чжан Яна увеличилась с 20 тысяч игроков до более чем 700 тысяч игроков. На самом деле, это было почти две трети выживших игроков. Скромный джентльмен никогда бы не подумал, что Чжан Ян воспользуется ими в качестве оправдания, чтобы привлечь больше игроков, дабы они присоединились к его линии обороны. Кроме того, это также выставляло Чжан Яна в облике героя, и даже мессии. Спаситель, появившийся в отчаянные времена, чтобы освободить ослабленные умы. Скромный джентльмен вдруг рассердился, но кто говорил ему делать то, что он сделал? Чжан Ян приказал толпе двигаться назад, используя оставшуюся армию НПЦ в качестве защиты. Демонические мантикоры уже бросились к ним, сражаясь с армией НПЦ. У этих монстров было много различных видов атак, от их когтей, которые рвали и резали, до их клыков, которые вонзались в плоть и ломали кости, и хвостов, которыми они хлестали и жалили своих врагов. Их атаки были подавляющими и оставляли бреши в рядах армии НПЦ. Демонические мантикоры сражались, направляясь прямо к линии обороны игроков. Нападающие ближнего боя вступили в бой с этими монстрами, началась очередная кровавая бойня. «Назад, назад!» – несколько раз прокричал Чжан Ян, уводя игроков, пока тыловые игроки не прижались к невидимой стене на вершине холма, сражаясь с монстрами. Отойдя назад к невидимой стене, монстры не смогут атаковать их с флангов, им придется сражаться с монстрами лишь с фронта. Столкнувшись с бесконечными атаками монстров, оставшаяся армия НПЦ была побеждена. Тем не менее их жертва не была напрасной, поскольку НПЦ выдержали целых 20 минут безумного натиска монстров, что значительно уменьшило давление, оказываемое на игроков. Когда вся армия НПЦ погибла, их последняя стена пала, и игроки были вынуждены вступить в сражение с монстрами. Босс появился после 50 минут сражения. Всего осталось 750 тысяч игроков. Динь, босс шестой волны, демонический король Мантикор Гук, присоединился к битве. Внезапно на поле боя появилась гигантская демоническая мантикора, вся объятая черным пламенем, высота которой была от 60 до 70 метров, в длину она была больше 100 метров. Демоническая мантикора король Гук, серо-серебряный, демон, уровень, 56 хп, 16000000 защита. 600 все игроки, изучив информацию Гука, были удивлены, когда узнали, что у босса есть эффект ауры. Эффект аура наносит 1000 урона от огня в секунду всем целям, которые находятся в радиусе действия ауры. Диапазон действия в радиусе 30 метров от заклинателя. Чжан Ян сразу же заговорил в общем чате. У Гука есть ауры, атакующие ближнего боя, не приближайтесь к нему, иначе вы погибнете. Все атакующие дальнего боя, которые имеют более 800 очков основного урона, выйдите вперед и атакуйте Гука, не приближаясь к нему ближе, чем на 30 метров. Если у вас недостаточно энер, отойдите назад и убедитесь, что полностью восстановили свои жизни. Игроки, у которых нет хорошего снаряжения, оставайтесь в тылу, в противном случае, вы будете попусту тратить ману целителей, и будете занимать драгоценное место. Во имя гордости всех игроков замка Белого Нефрита, все, пожалуйста, сотрудничайте. Чжан Ян снова заговорил, но уже в групповом чате. Демонический снег, следуй за мной, когда я атакую. Сотня выстрелов, найди сотню РДД с хорошим снаряжением, будете атаковать вместе с нами. Нарцисс с мечты, найди 200 целителей тоже с хорошим снаряжением, объедини их в группы по 2 человека, на одну группу один атакующий, не дайте никому умереть. Есть. Сотня выстрелов и нарцисс с мечты приняли команды и стали их выполнять. Чжан Ян, призвав своего коня, бросился навстречу Гуку. У Гука был эффект ауры, поэтому Чжан Ян не мог позволить ему приблизиться к толпе, именно поэтому он просто обязан был выманить монстра подальше от игроков. С другой стороны, багровая ярость, доминатор и небесная высь также отправили своих атакующих, чтобы те присоединились к битве, в то время как малые и средние гильдии просто стояли в сторонке, наблюдая за битвой, ведь они больше не могли позволить себе сражаться. Чжан Ян рванул в сторону Гука, немедленно используя рывок. Из-за гигантского тела Гука, Чжан Ян был похож на муравьишку, отскакивающего от здания. 1-253-3-0-12. Несмотря на то, что этот муравей был маленький, урон его был высок. Таким образом, Гук закричал от боли, поднимая свою гигантскую лапу, чтобы атаковать Чжан Яна.